Лекторий «Прямая речь» представляет. Андрей Макаров. Как мы застряли в матрице Бодрияра. Добрый вечер. Мы начинаем наш разговор с вами об этой теме. И вот видите, как она обозначена, как мы застряли в матрице Бодрияра. Я думаю, что вообще-то кто-то мог бы или кто-то возмущен такой постановкой вопроса. Мы застряли. Поднимите руку, кто когда-нибудь был в матрице. Ну, давайте сориентируйтесь еще раз. Поднимите руку, кто был в матрице. Угу. Поднимите руку, кто и сейчас в ней. Ну вот, есть здравомыслящие люди. А кто, поднимите руку, кто не был в матрице и думает, что и сейчас он не в ней. Поднимите руку. Ну вот. Для вас следующая лекция, которая будет 22 июня. Нет, 27 июня. Так. Короче, матрица морочит меня. Ну, короче, будет лекция, я потом скажу, о русской религиозной философии. Вот. Это нечто противостоящее философии постмодернизма, которую представляет Бодрияр. И вот все те тейки, которые сегодня прозвучат, это наработки, скажем так, теоретические, постмодернистов, не только Бодрияра, но и Леотара, Делеза, Гваттари, Барта. Но Бодрияр, он, на мой взгляд, наиболее, как бы это сказать, ну, синтетический автор. То есть он сумел синтезировать концепции, сведя это в такую эсхатологическую картину. Вот последняя его книга «Симулякры и симуляции». Это последняя книга, по сути, эсхатологическая. И именно эта книга, ее можно видеть. Так, сейчас. Что-то я не то сделал. Да, вот Жан Бодрияр. Видите, он умер в 2007 году. Ее можно видеть вот здесь. Ты в матрице. Что за чел? Ну вот. Следуй за белым кроликом. Нео сидит за монитором, и сейчас ему постучат. Постучат. Кто там? Чай. А, да. Ты опоздал на 2 часа. Знаю. Ее вина. Деньги с собой. 2 штуки. Сейчас. Ну и вот он идет к полке. У него спрятана дискета. Вот, видите, 1 секунда. Это книга Бодрияра. Последняя книга Бодрияра. И те, кто видел «Матрицу», поднимите, пожалуйста, руки, кто видел фильм «Матрица». Вот. Я так понимаю, это фанаты «Матрицы» пришли. Я думал, мои, ну ладно. Те, кто видел «Матрицу», ее видели, не знаю, понятно это или непонятно, но я думаю, понятно, что это так называемое масонское искусство. Масонским искусством называется такой вид искусства, где весь текст – это система символов, отсылающих другим текстам. Ну, такой гипертекст, как бы сказали постмодернисты. Ну, а там в 19 веке это называлось масонским искусством. Ну, вот, например, Моцарт – это масонское искусство, где есть вот эти отсылки. Ну, это не только изобразительное искусство, это музыкальное искусство, отсылки к другим текстам. А те, в свою очередь, еще к каким-то текстам отсылают. Грубо говоря, это для фильм для посвященных. Для посвященных или для тех, кто глубоко находится в культуре. Причем в ее символических слоях. И одновременно это такой жанр, роман с ключом, это такой жанр, где есть ключ, который открывает весь фильм или большие его части. Если этот ключ применить, то текст преображается. Не всегда этот ключ в самом начале. А поднять руку, кто видел фильм Линча «Малхолланд Драйв». Ну вот, если вы помните, там буквально ключ есть, это роман с ключом, и там что-то происходит, мы что-то понимаем, но в какой-то момент становится понятно, что там не любовь, а предательство, да, как бы все переворачивается. Это другой текст, оказывается. Но вот братья Вачовски, которые снимали фильм «Матрица», они сразу дают этот ключ. Это книга Бодрияра «Симуляция симулякры», которая и будет экранизироваться. И, в общем-то, там уже не важно было, какой сюжет, хотя сюжет явно отсылает. Ну, «Тринити» — это «Троица», да? Вот, там есть программы «Меровинги» и, значит, вот эти династии европейские и другие. Там, если вы помните архитектора, он как две капли воды похож на Зигмунда Фрейда, да? Ну, то есть вот эти вот отсылки, но ключом является слово «симуляция» и «симулякр». И вот этот фильм, да, до этого они мало кому известны, это не топовые режиссеры, но этот фильм вывел и тех, кто там снимался, и самих братьев Вачовских в такой кинематографический топ. Вот, это, правда, не обошлось братьям даром, вот. И уже сестры Вачовски, например, снимают фильм, рекомендую его смотреть в пандан «Матрицы». Ну, то есть пандан – это вот когда две вазы стоят друг против друга. Да, такая симметрия композиционная. Их фильм «Облачный атлас». Поднимите руки, кто видел фильм «Облачный атлас». Ну вот, если вы помните, о чем там идет речь, то это традиционный такой подход снять фильм про ад и про рай. Ну, такой метамодернистский рай. То есть, собственно говоря, сестры Вачовски опять ультанули, когда идут такие дискуссии или подходы к тому, что такое метамодернизм, они взяли и визуализировали понятие метамодернизма в «Облачном атласе». А здесь они визуализировали понятие эпохи постмодернизма. Что это за эпоха? Ну, по Бодрияру эта эпоха характеризуется формированием и уже существованием так называемой гиперреальности. Поднимите руку, кто... Вот я вчера был, а вот кто был в гиперреальности? Угу. Как вас зовут? Кто? Вы? Александр. Где вы были? А где там? А, ну просто смотрели мой... ТГ-канал? Нет, у нас там реальная... Как вас зовут? Жан, в игре. В какой игре? Давайте. Я сейчас пролистаю. Я вот вчера ходил, сейчас я пролистаю, чтобы у меня там вроде какая-то другая несколько периодичность была, но сейчас потом это мы вернемся к этому. Вот. Вот я вчера ходил в VR-клуб, ну, перед лекцией еще раз окунуться в такую, конечно, ну, как бы это сказать, такую, ну, несколько дешевую гиперреальность где-нибудь в Париже, это покруче можно сделать, но тем не менее. А поднимите руку, кто был в VR-клубе, ну, играл в какой-нибудь шутер, в шутер какой-нибудь, поднимите руку, кто был в VR-клубе, играл в шутер. Ну, не так много, так что люди вот не были, поэтому думают, что они не в «Матрице». Ну, вот сходите, оденьте шлем и поиграйте. Хотя что значит поиграйте? Поживите там. Правда, нужен, конечно, видимо, особый склад такой. Иначе туда не пойдешь просто-напросто. Нужна какая-то задача. Но вот задача посмотреть, как это устроено. Ну вот верите или не верите, я там вот летал. Но это из «Ассасин», а я играл, там другая игра была. Но это тоже в небесах. Летали, стреляли, умирали, оживали. Ну вот через час где-то... Ну, во-первых, вестибулярный аппарат явно работает как по-другому. Я упал на колени буквально, когда ударился о стенку. Да? Но я же не ударился ни о какую стенку. На самом деле там коврик, и это все происходит только на уровне вроде визуала, но на самом деле наши глаза, как говорил мне один умный человек, но все его образы какие-то страшноватые были, но наши глаза – это отростки мозга. И поэтому, да, вестибулярный аппарат, он как бы, понимаете, вот то, что нам кажется физиологичным, на самом деле расплывается сознание. И вообще, кроме сознания, практически ничего нет. Тело пристегнуто к сознанию, а не наоборот. Ну, может показаться, но вот, наивным гражданам, так сказать, может показаться, что сначала боль, а потом в мозгу там возбуждаются какие-то центры. А что если наоборот? Ну, вы знаете, вот посмотрите, есть это в интернете, вот самосожжение монаха буддийских, так сказать, да, вот сидит человек, горит дотла, и никакой реакции психической, так сказать. Ну, понятно, что это техники, да, но это какие техники? Физиологические или ментальные? Я думаю, это ментальные техники. Ну, только это от обратного. Можно, одев VR-шлем, летать, удариться в стену, и было больно вообще-то, было больно. Ну так, симуляция боли, ну как бы удара прям, симуляция удара была. Ну правда, опять же, здесь нужно иметь развитое воображение, конечно. Поэтому, может быть, действительно кто-то и, скажем так, одев шлем, не попадет в гиперреальность, но это я уже забегаю вперед, как выйти, да? Ну могу уже первый дать гайд, тупите, не развивайтесь, как-то станьте скуфами. Ну, много всяких способов, но не все они устраивают людей, поэтому будут другие. Так вот, это гиперреальность. Ну, во всяком случае, наиболее приближенная. И вот где-то через час, когда я снял шлем, ну, и все, кто играл, наверное, знают, что как-то не по себе в этой действительности так называемой. Или это просто другой слой виртуальной реальности. Я вышел там на проспект Мира. Ну, проспект Мира, все-таки проспект, там дома. Но то, что я там видел, ну, какое-то мелкое все. Неинтересное какое-то. Понимаете? Там я летал, там я в небесах стоял, там я видел такие сеттинги античные, средневековые. Залетал в базилику, вылетал, стрелял. А здесь что-то как-то... Даже дорогу не перейдешь. Шел-шел, пропустил этот, и потом шел-шел, не знаю куда, чтобы перейти этот проспект, так сказать. Ну, прямо скажем, действительность проигрывает гиперреальности в привлекательности. В этом и смысл. Так вот, Бодрияр пишет о том, что эпоха постмодернизма – это эпоха гиперреальности и... Можно сказать, откуда начинается эта история формирования гиперреальности. Она начинается... А, да, и понятие гиперреальности – это понятие все-таки теоретическое. Это можно как-то по-другому назвать. Ну, вот назвал так Бодрияр. А как бы основу дает Маркс, ну, еще и Гегель, с их понятием отчуждения. Ну, идея Маркса, а потом развитая Энгельсом, идея Гегеля, была развита Марксом и Энгельсом в их грандиозной философии истории, в идее формаций, первобытное общество, рабовладельческое, феодальное, капиталистическое и коммунистическое. Это философия истории Маркса. Что там является как бы таким, такой сквозной линией? Почему меняются формации? Это конфликт производственных сил и производственных отношений, да, но эффектом, постоянным эффектом является отчуждение. Отчуждение прямо связано с дифференциацией труда. Ну, когда в первобытном обществе, а Маркс называет это первобытным коммунизмом, и, собственно говоря, его философия истории такая изящно закольцованная, от первобытного коммунизма к, не знаю, какому... Вот как-то уже... А, поднимите, коммунисты есть? Поднимите руки, коммунисты. Ужас. Видите, коммунистов нет или они не здесь. Вот. А где они, непонятно. Ну, в любом случае, они где-то страдают. Ну, потому что коммунизма нету. И как-то и не предвидится такое впечатление, да? Потому что что такое коммунизм в его как бы таком идеальном воплощении? Что там за основная плюшка какая-то? Это... Преодоление отчуждения. Человек возвращает себе, пишет Маркс, свою сущность человеческую. Следовательно, перед самым возвращением, то есть капитализм, это монополистический капитализм, в который, вот, по сути, по всем параметрам, вот это то, в чем мы находимся, это монополистический капитализм, да? То есть монополия, когда, скажем, капиталы концентрируются локально очень, в одной или в нескольких группах. А капиталы уже, как это Бурдье открыл, это не только финансовый капитал, это символический капитал. Еще есть две формы капитала. Финансовый и символический капитал. И монополистический капитализм – это объединение символического и финансового капитала. Если как бы так утрировать, не знаю, есть это или нет где-то, но в принципе просто, это государственный капитализм, так называемый. Когда символический капитал, то есть пропагандистский капитал и капитал финансовый сливаются друг с другом, но тогда по Марксу остается только одна группа вот этих капиталистов, у которых их сущность не отчуждена от их человеческой сущности от них не отчуждена, потому что они как бы имеют все инструменты. Все остальные оказываются отчужденными от своей человеческой сущности и становятся придатками производства, символического производства. Кто-то тексты пишет, кто-то там гвозди забивает. Не имеет значения. Так что же это за человеческая сущность такая? Вот, кстати, хороший вопрос. Какова сущность человека? Давайте сведем это к более понятному. Основная ценность человека, который размышлял над этим или который отрефлексировал, что же является его основной ценностью? Дайте какую-нибудь версию. Ваше же. Творчество. Творчество, да. В христианстве есть титул Бога поэтос, творец. По-гречески поэтос, от этого слова поэт. Знаете, и человек, сотворенный по подобию Божьему, тут очень просто все, это та же его сущность, это творческая сущность. Все остальное, животное, придатки производства и так далее, это все это не сущность, а формы существования этого индивида. Но у индивида, во всяком случае, вот этот модернистский оптимизм гласит, что есть сущность, то есть творческая потенция. Потенция, которая актуализируется. Потенциально это значит то, что может быть. Возможность. У человека есть творческая возможность. У каждого человека есть творческая возможность. И есть условия для ее актуализации или реализации, то есть вынос ее наружу через, по Марксу, через производство. Французское слово «продюсеры» этимологически означает вытягивание из тени на свет. То есть производить – это значит не брать вот здесь что-то и что-то из этого сделать, а где-то там зацепиться, идея, и вытягивать это, прилагая к материалу. Понимаете, когда вы по каким-то инструкциям или шаблонам ведете себя или делаете какую-то вещь, это не творчество. Это как называется? Это ремесло, может быть, вы такой лютый ремесленник, но это не творчество. Это не продукция, а это репродукция. Репродуцирование или тиражирование. Тираж, когда есть какой-то эталон, но не вы его сделали, а вы его клишируете. Может быть, с какими-то модификациями, может быть, даже какими-то фриковатыми модификациями. Может быть, даже вам кажется, что это нечто оригинальное. Но это не творчество. А творчество... Да, и что такое творчество? Творчество – это порождение нового. И вот здесь можно опять выйти уже в русский язык, чтобы показать не производство нового, потому что вот то, что производится по лекалам каким-то, это вроде тоже новое. Принципиально новое. Принципиально новое не производится... продюсеры, если французы, но по-русски уже производство – это что-то связано с техникой какой-то, да? А порождается. В чем отличие производить и рожать? Понимаете, роженица не производит ребенка. Даже язык сопротивляется, так сказать, да? Она его рожает. Леонардо да Винчи не производит, видимо, Джоконду, он ее рожает. В чем разница, принципиально? Как вы думаете... Порождение и производство, воспроизводство и так далее. Создает но я и производство вроде бы создаю. Ну, за счет чего? Что-то, какая-то мистика есть в родах. В отличие, вот какую прекрасную вещь не сделаешь, но рождение ребенка, ну, несравнимо с этим, да? Ну, можно же уникальную... Креатив какой-то. У ребенка? У матери страдания. Страдания. Ну, страдания, наверное, тоже, да. Рождение – это то, что тот, кто родил, в этом видит результат, узнает себя. А производство, ну, наверное, как отчуждение. Ну, вот есть мистическая, инфернальная тема, изготовление кукол. Таких кукол, авторских кукол. Я вот иногда вижу такие, я никогда такую куклу не приобрету, так сказать. Вот. Это инфернальная деятельность какая-то, изготовление. Знаете, вот такие куклы, прям вот как люди, да? Или вот сейчас нейросеть изготавливает там целые сюжеты, вот, в которые можно прям поверить, а потом, ну, знаете, вот сейчас завирусились все эти ролики, да, а потом вдруг оказывается, что это нейросеть все сделала. Ну, вот я вот что, на что обращаю внимание. Родить может только живое. И рождает оно живое. Ну, оно сейчас скажет. Знаете, как бы есть живые вещи, живые тексты, а есть мертвые. Ну, не мертвые, а как ну, какие, мертвые здесь не подходит. А без души. То есть вот то, что кажется метафорой, не является метафорами. Тот, кто творит, творец, он то, что называется, вкладывает душу. Вот что стоит за этой метафорой? Вкладывает душу. Одушевляет. То, что вкладывает душу, но есть другой термин из другого дискурса. Поселить в своей душе. Знаете, вот для того, чтобы родить, нужно сначала зачать. Но если речь не идет о ребенке, а вот Платон говорит, есть два вида порождаемых сущностей. Ребенок и то, что вот в Средневековье будет названо шедевр. Понимаете? Шедевр – это такое произведение искусства, которое обладает, в отличие от других произведений искусства, какой-то специфической особенностью, которую, ну, это технический момент, которую видят только эксперты, то есть мастера. Знаете, что вот в средневековом образовании цеховом там подмастерье и мастер. И вот подмастерье действует так же, как мастер, делает такие же вещи, но его задача – родить шедевр. И когда это произойдет, мастер увидит. И тогда он отделяет, сепарируется от мастера, и он становится мастером. То есть буквально там оформляется вот это вот звание мастера. Вот это вот осталось, вот эта средневековая процедура – формально осталось при защитах диссертаций. Это же средневековая вещь. Вот что-то родил, потом защищает его человек. Ну, правда, сейчас с чатом GPT, который уже пишет примерно такие же, может быть, такие же тексты, вроде возникает проблема. Но я думаю, никакой проблемы не возникает. Вот средневековый человек бы сказал, какая проблема? Просто надо изменить чуть-чуть процедуру. Это вот я как бы транслирую. А всех, потому что я и своим коллегам говорю, придется менять процедуру, или это все загнется. Какая процедура? Да пусть там чат GPT, что угодно пишет, но как в средние века? Всю ночь ты будешь защищать свой текст. На тебя будут сыпаться вопросы. Все очень просто. Вот, антиплагиат, плагиат. Зачем это все? Что это за соревнование машин? Отловить плагиат, не отловить. Просто-напросто поставите крест на письменных текстах, которые присылают. Это что-то неживое. Давайте, опирайтесь на него, как вы опираетесь на ботинки или еще оденьтесь. Но давайте говорить. И говорите в особом режиме. Защищайтесь. На вас будут нападать. И вы будете защищаться. Все очень просто. Все как бы кончилось. Это история круговорот рефератов в природе. Да? Ну, в принципе... Простым людям давно уже было понятно, что это за ерунда. И непонятно только... Ну, вот это бюрократизация лютая. Я думаю, вот как раз гипертрофия... Не случайно гипертрофия, ну, гипербюрократизация. Это и есть постмодерн по Бодрияру. Бюрократия когда-то рождается как посредник между указами императора и подданными, да? То есть переносит. Ну, бумага. Бюрократия. С французского бюрок – бумага, а кратос – власть. Власть бумаги. Но это посредник между живым и живым. Но постепенно возникает какая-то специфическая ситуация, что бюрократия, как бы сказать, захватывает реальность. Бумага захватывает реальность. И вот теперь бумага рулит. Инструкция. А люди к ней придатками являются. Как из этого выйти, я тоже потом скажу, потому что мне кажется, что как раз мы находимся в лучшей ситуации, чем парижане. Или там, где французские постмодернисты наблюдали эту реальность и ее описали. Вплоть до того, что один выбросился из окна, а другой по ходу подставился под нож. Потому что как бы эсхатологические такие настроения. Так вот, отчуждение растет по мере дифференциации труда, по мере появления все больше и больше посредника между человеком и его продуктом. Посредники. Проект, например. Ну, не ваш. Вот посмотрите, находитесь ли вы в своем проекте или вы в чужом проекте в виде ресурса. Человеческий ресурс. Вот на самом деле, как бы дьявол проговаривает сам себя. Ну, если переходить вот на такую символику. Ну, что такое там дьявол или информационный субъект, или князь мира сего. Ну, то есть это некий системный эффект. Системный эффект сложившегося положения дел или системы вещей, как говорит Бодрияр. Да? Или, как говорят немцы, Zeitgeist, дух времени. Вот что это такое. Но он проговаривает сам себя. Человеческий ресурс. Вообще так страшновато звучит. Финансовый ресурс. Какой там еще ресурс? Идеологический ресурс, интеллектуальный ресурс. И уже, можно сказать, эмоциональный ресурс, человеческий ресурс. Получается, какие-то человеческие услуги оказываются. Мать оказывает какую-то услугу, рождая ребенка, так сказать, да? А потом воспитывает. Ну, если это так, то надо задать правильный вопрос. А кому эта услуга оказывается? И так далее. Вот отчуждение превращает человека из субъекта в объект процессов производства, созданных человеком, но в эпоху капитализма, выскользнувших из-под его контроля. Это работа критики политической экономики, экономии знака Бодрияра. Вот, собственно говоря, он вырастает из марксизма, и дальше вот это его ультанули два его термина – симуляция и симулякры. Вот что такое симулякр – это ключевой вопрос для понимания того, что такое матрица. Ну, в данном случае матрица – это гиперреальность. Вот братья Вачовски снимали, иллюстрировали понятие Бодрияра гиперреальность. Но они хорошо назвали матрицу, потому что, ну, назови это гиперреальность, не залетело бы так. Да? А вот матрица – это хорошо. То есть, смотрите, в слове матрица какой тут корень? Матер, то есть порождающее начало. То есть матрица – это не сами элементы, которые мы видим, а некая порождающая сила. Вот как, помните, агент Смит, который размножается, да? Не он же матрица, не агент Смит. И не эти программы, которые там есть. А там есть какой-то бог машин. Вот это порождающая сила. Какой-то антитворец, ну, антихрист, по сути. Потому что это вполне христианский дискурс у братьев Вачовски. Как бы уши христианского текста торчат. Тринити, да, вот, бог машин, который является богом наоборот. То есть антихрист, то, что принято называть, да. Ну и много там таких отсылок к христианским таким стереотипам даже, которые вращаются. Поэтому это вот масонское искусство. Итак, что же такое симулякр? Буквально симулакр – это латинское слово. А в свою очередь это был перевод с греческого «айдола», то есть «идол». Симулякр – это призрак, буквально переводится с латыни. Симулякр – это призрак. И вот Бодрияр дает определение симулякр. Это копия, оригинал которой безвозвратно утерян. Ну, какое-то таинственное определение. Симулякр – это вовсе не то, что скрывает собой истину. Это истина, скрывающая, что ее нет. Ну, давайте возьмем пример. Там потом Бодрияр вводит понятие симулякра первого порядка, симулякра второго порядка. Ну, вот смотрите, давайте возьмем какой-нибудь оригинал. Ну, вот человек. Ну, не человек, а прям себя возьмите. Вот. Поймите, что вы есть, что вы такое. Посмотрите в зеркало. И потом кто-то приходит и делает фотографию. Хорошую фотографию. Прям вот реалистичную. Но вы же понимаете, что это копия. Да? Это копия. А потом эта фотография... А, сначала это дагерротипная фотография. Знаете, это как бы не цифровая реальность, а аналоговая. То есть как бы там свет проникает на серебро, и вот это вот, вот такая фотография. А потом она переводится в цифру. Прям вроде вот точно, но вы же понимаете, что с потерей чего-то. Или наоборот, с прибавлением чего-то. И это уже копия копии. А потом вам что-то не нравится, и вы вводите эту цифровую фотографию в Photoshop и делаете еще что-то. И это копия копии копии. Да? Но вот есть какая-то, остается ли какая-то связь между натурой, с которой сфотографировали, и вот этой фотошопленной копией? Там есть какой-то момент, когда полный разрыв происходит. То есть это не то. Вернее, это нечто противоположное. Причем это противоположное, как правило, более красивое. Да можно это сделать. Можно. Уже то, что вы наложили макияж, это уже симулякр первого порядка, так сказать. Правильно? Вот. Ну, прям такой почти неотличимый, потому что... ну, знаете, что есть уже эти целлулоидные маски. В принципе, я даже не знаю, кто в маске тут сидит, такие красивые, а кто просто отштукатурил что-то. А может, это уже и не маска, а голограмма, понимаете? Ну, это же лучше, ну, экономичнее, вечнее и так далее, да? Вот это несовершенная кожа, это несовершенное лицо. Вот пока полтора или два часа будете здесь сидеть, вы знаете, что под действием силы тяготения образуются несколько микроморщин. Такие плохие новости. Но есть хорошие новости. Но фотографии это не будет видно. И даже при разъезжающей способности глаза пока это не будет видно. Под микроскоп, ну, у кого глаз набит, можете увидеть, так сказать. Вот. Но это же постоянное расстройство в таком случае, если вы хотите остаться с таким же выражением лица на всю жизнь, да? Вы можете, конечно, сказать, а я не хочу. Да не ты решаешь. Индустрия, бьюти-индустрия решит. И она решит, что ты хочешь. Быть красивой – твоя обязанность. Твоя святая обязанность. Не будешь красивой – тебя никуда не пустят, с тобой никто знакомиться не будет. Но это пока женщина. У мужчин то же самое. Только там чуть по-другому штукатурку надо накладывать. Надо что-то там, вести себя соответствующим образом. Но тоже. Вот подростки это чувствуют. Вот им, они же берут какие-то модели такой. Вот он такой разбитной. Такой, а внутри там какой-то котенок сидит и плачет. Что ему приходится вот так себя вести. Вот, проходит там какая-нибудь... девушка. И вот стоит группа подростков, все там начинают друг другу говорить, какие там ноги, какое что, и каждый из них думает, господи, меня же это совершенно не интересует. Ну, приходится. Ведь они же все интересуются, и главное, никто не интересуется, и они все интересуются. Вот это вот гиперреальность. Понимаете? Вот какая-то управляющая сила. Мода. Так принято. Ну, сейчас, так сказать, все говорят, ценности, ценности, правильные или неправильные ценности, или еще что-то. Короче, много охотников на человеческое существо есть для того, чтобы как бы вставить в него какую-то программу, чтобы ему было лучше, конечно. Конечно. Красьтесь и дальше. Я как пришел к своей знакомой один раз, а она не успела накраситься. Открыла дверь. Ой, господи, боже мой. Как в том анекдоте. А моя жена на Богоматерь похожа. Почему ты так думаешь? А вот посмотри. Матерь Божия. Понимаете? Ну, в каждой шутке есть доля шутки, только это шутки. Но есть только доля шутки. Так что симулякр – это копия сначала, да, безвозвратно утерян. Или, ну, более короткое определение, симулякр – это копия без оригинала. Ну, то, что он утерян там, или скрылся, или еще это можно и... игнорировать. Это копия без оригинала. А может показаться, это то, что скрывает истину. Ну, знаете, пока там макияж наложен, это оно как бы скрывает истину. Потому что какая истина? Истина, там вот эти пятна на коже, там, я не знаю, что там затирают. Вот. Ну, как говорит Антонио Грамши в «Тюремных тетрадях», в женщине нас ведь соблазняет не кости и не все, а только кожа. Да? Ну, тут же не про женщину речь идет, а вообще про человека. Да? Как-то уж так принято, что мы не видим рентгеновски. Вот если бы видели, ну, это какая-то другая бы, более истинная реальность проглядывала. Речь не идет о том, что это прям нужно, понимаете? Как пишет Ницше, искусство, в том числе и искусство косметики, дано нам, чтобы не умереть от истины. Понимаете? Искусство нам дано, чтобы не умереть от истины. А то, может, пока кто-то сидит такой самодовольный, думает, ну, вот я-то же не макияжусь. Но одежду-то вы носите. Это же тоже косметика. Но косметика от слова «космеем». Греческий глагол, означающий «приводить в порядок», в сайтаре, в порядке, быть в порядке, в визуальном порядке. Ну, одежда, например, это приводить в порядок, так сказать. Потому что, видимо, там есть что скрывать. Какое-то безобразие, видимо. Я не думаю, что вы одеваетесь, потому что безобразное. А если прекрасное, зачем же тогда? Нет, скорее безобразное. С социальной точки зрения. Вот. Некоторые, может, конечно, раздвоиться с социальной точки обязательно, зато когда домой приходят, ходят и в зеркала смотрятся, так сказать. Это не решает задачу. Вот. Так что, чтобы как бы не было такого самодовольства, одевай, а причесываетесь. Вот поднимите руки, у кого на голове естественные волосы. Поднимите руки. Как вас зовут? Серафим, вы мыли волосы? Серафим, зачем же вы нас обманули? Если вы мыли волосы, они поменяли структуру? Как вы думаете? Вы думаете, вот эти сало, которое на них было, это нечто искусственно нанесенное, а вы типа природно применили эту сульфат, изменили структуру, цвет изменили? Скажите, Серафим, вот ваша борода, вы ее стригли? Это вот то, что природа о вас задумала или барбер? А вы, борода, это не волосы, Серафим, не тупите. Что вы? Я попался. Давно уже вы попали. Давно уже попали в матрицу, так сказать. Что-то вам там говорят. Да, пожалуйста, реплика, вопрос. Вопрос. Пожалуйста. А являемся ли мы, получается, симулякрами на наших ушедших прадедов и так далее? Нет, нет. Почему вам пришла в голову такая идея? Вы же не копируете их. И они не копировали вас. Вы же не клон, или вы клон? Физически же там идет максимально близкое совпадение, примерно так же, как замазать пудрой прыщ. Чуть-чуть изменено, но в целом присутствует. Ну, я не в этом мифе генетическом нахожусь. Вы сейчас, конечно, сейчас лютую мифологию эту генетическую можно развернуть. Но вообще очевидно, спросите у людей, являетесь ли вы точной копией своего отца. Вряд ли вам кто это подтвердит. Не учителя, а учительница, которая учила и вашего отца, и вас, не подтвердит это. Соседи не подтвердят. Никто не подтвердит. Это не точно. Ну, вы вообще не копия. Ну, есть, ну, конечно, вот это копируются гены там и так далее. Но это метафора какая. Может, гены и копируются? Как вас зовут? Максим. Ну, вы же не гена. Ну, копировались гены, но не Максим же копил. Отца вашего как зовут? Максим. Да. Ну, я понимаю, почему вы обеспокоились. А если бы вас еще генами звали, так сказать. Вот. А деда вашего как зовут? Максим. А я вам собрал, что моего отца Максим. Ну, могу и так быть. Вот. У меня вот есть знакомые, все они Иваны, так сказать. Не знаю, откуда Иван Иванович все. Но это же... Вы же все равно, вот паспорт, все равно идентификация индивидуальная. Поэтому это не копия, это не про это, так сказать. А вот фотография копия. А это не копия, потому что вас родила мать, да? А отец там еще как бы выяснять надо. Вот. Так вот, бороду вы стригли, волосы мыли, да, приводили себя в порядок. Ну, это родовая категория косметика. Это косметика. Вот. Почему? Потому что можно умереть от истины. Можно не умереть. Вот я недавно в Индии был, правда, я не видел, но хотя там есть такая религия, джайнизм. Там есть одна из ее толков, это шветанбары. Швитамбары, вот тогда уж надо быть швитамбаром. Швитамбары никогда не стригут волос, не моются и не ходят в одежде. Это так называемые швитамбары, одетые в воздух. Вот это надо видеть, так сказать. Вот они, в общем-то, вот, ну, то, что натуристы такие. Натура. А это все лютая косметика, так сказать. А вот косметика, если реальность косметики вообще существует. Они не в этой реальности живут, понимаете? Это они не в этой реальности, они в другой реальности. Я что-то не представляю, что там бар себе с VR-шлемом, например, так сказать. Это другая реальность. Так вот, но симулякр – это не то, что скрывает истину. Все-таки вот это вот, косметика – это то, что там, ну, может, скрывает истину. В конце концов, вот вы там в загон попадете, перестанете мыться, бриться, и мы увидим, что же Серафима себе представляет, так сказать, да? Вот. А там вообще ее нет. Вот. Вот где Артем? Артем, ты где? Вот Артем. Ну, он здесь. А у меня вот, вот Артем, мой друг, он говорит, что есть вот такие уже Е-аватары, да? То есть... Вот все мои лекции, все мои фотографии сеть соберет и изготовит Е-аватар. И вот, например, вам пока только фильм будут показывать, и это я. И я там не знаю, что могу вытворять, но это не я. Но это я. Я на всех языках. Ну, зато я смогу говорить на всех языках, танцевать все танцы, летать там и так далее. Я думаю, многих это забайтит. Это супервозможность, которую я приобрел, ну, не я, а мой аватар приобрел в VR-клубе. Я там летал, еще что-то. Это прикольно, это интересно. Но не без последствий. Я так понял, что больше часа нельзя проводить. Я не рекомендую, особенно с разогнанным воображением. Можно перепрошиться. Но есть, я думаю, то, что называется геймингом, а не геймингом, геймеры – такие вот зависимостью, с гейминговой зависимостью, это уже перепрошивка. Ну, вот мой один корреспондент писал: Андрей, что мне делать? 13 часов в сутки я провожу в игре. 13 часов, Карл. Понимаете что? И уже выйти оттуда нельзя без последствий, ну, таких резкого минус-вайба, вплоть до каких-то таких мудов, которые к депрессии склоняют. Ну, вот он назвал это симулякрами. Ну вот откуда растут уши. Ну, смотрите, вот это пикча. Да? В комнате пусто, Петя растерян, Женя растеряна. Здесь ничего нет, потому что Бог умер, сказала мама. Ой, мамочка, сказал Петя. Бог умер, говорит Ницше. И Ницше является родоначальником постмодернистской философии, только даже одним этим своим панчем. Есть целый мартиролог, постмодернистский мартиролог. Мартиролог – это список смертей, умерших. Ну, давайте перечислим хотя бы часть этого мартиролога. Смерть Бога открывает этот мартиролог. Смерть автора. Смерть больших нарративов. Смерть традиции – это Брук Роуз, такая философ. Что там еще? Смерть субъекта и смерть человека. Откройте словарь постмодерна, увидите все эти смерти и еще ряд смертей. Бог умер, и теперь в комнате пусто. Что это значит? Ну, я уже читал по Ницше, но как бы вспомню. Что значит Бог умер? Не надо думать, что это вообще имеет какое-то отношение к теологии или к религии. Ну, какое-то там имеет, но речь идет вот о чем. О том, что та концепция Бога европейская, тот образ, концепция, его больше нет. Вернее, он больше не действует. Почему? А потому что люди натворили столько, те, которые им прикрывались, что как бы максимально разорвано доверие. Понимаете, средневековый проект двух мечей, так называемых. Отделить меч духовный от меча светского. Это так называемое разделение церквей. Вернее, разделение церкви и государств. В принципе, в христианстве всегда это есть, так как там есть кесарю кесарева, богу богова. И вот почти полное слияние церкви и государства в средневековье. Да? Церепопизм, так называемый. Столетняя война, наложившись на бубонную чуму, унесла 2/3 Европы. Население. 2/3 Европы. Это такой шок был. Сейчас я дам. Да, это такой шок был. что Европа до сих пор, Европа не будет воевать. Никогда. Ну, да, будут изобретаться какие угодно. Эти прокси-войны, там, что там еще, информационные войны и так далее. Главное, что закрыт проект кровавый. Ну, судя по всему. И постмодернисты, конечно, приложили к этому тоже руку. Вот. Но это совсем другая тема. Но это не это значит, что вот тот теологический проект любви, он рухнул. А любви теперь вон только на эстраде можно петь. Ну, может быть, можно там говорить о любви, но где любовь? Где любовь? Мы, христиане, любим. А что же вы любите одних христиан, не любите других там, и так далее? Ничего у вас не срастается. И как бы те, кто наблюдают, ну, как вот Ниш сказал, ну и чума на оба ваши дома, так сказать, да? Валандайтесь дальше. Но вы потеряли доверие. Нет доверия. Пожалуйста, ваш вопрос. Является ли смерть Бога смертью большого нарратива? Да, да. Бог как большой нарратив. То есть не нужно думать, что это речь идет, так сказать, о христианском Боге. Известно, что Христос умер и воскрес. В смерти нет ничего такого страшного для Бога. Да? Ужасно, что умер тот Бог, который люди имели в голове, так сказать. Он умер не в смысле, они его еще имеют в голове, но что они несут, понимаете? Вот о чем идет речь. «Разве это красиво?» – спросила Женя. «Нет», – сказала мама, – «красота не имеет значения». И теперь ничего не имеет значения классическое. Ни красота, ни безобразие. Все становится одним и тем же, гиперреальным. Ну вот посмотрите, это картина. Да? Это так называемый фотореализм или гиперреализм. Вот гиперреализм, покажем. Что это? Это скульптура. Смотрите, как она... Она нереальна, она гиперреальна. Она более чем реальна. Да? Это скульптура. Это скульптура. Но это там на заднем фоне, это не скульптуры. А это скульптура. При этом не случайно. Вот тот же Муэк, Рон Муэк, это ну, такой основной художник-гиперреалист в мире. Вот масштаб другой. Вот я тоже вчера вот это летал. Там такой масштаб другой был, зданий и так далее. Это, знаете, это какой-то особый, производит какой-то особый эффект. Я же говорю, когда я снял шлем, то вот это все показалось, ну, каким-то мелким, что ли. Ну, знаете, вот попробуйте там по гире вот тяжелую, а потом взять легкую, и она легче покажется, да? Ну, вот его знаменитая, самая знаменитая скульптура мальчика, да? Вот. Это производит впечатление, ну, какое-то странноватое, но если все такое, то, в принципе, привыкаешь. Ну, Эрик Булатов вот в данном случае, видите, он показывает, видите, сливается виртуальная реальность. Ну, тут вот интересно, что вот есть картина Иванова, да, «Явление Христа народу». Вот публика. Ну, посмотрите, как изображает, что они сливают. Но это само по себе картиной является. Понимаете? Уже картина является симулякром первого порядка, как будто с какой-то натуры написано. Но она же не написана с натуры. Это копия, у которой нет оригинала. Ну вот, «Явление Христа народу», Иордан, вот эти все люди, это же фантазия художника, да? Потом фантазии зрителей, а потом у тебя теперь фантазия самого Булатова по поводу этой фантазии, такой многослойный симулякр. Но обращаю ваше внимание, чтобы не пугаться. Вот как-то есть у нас какая-то особенность нашей культуры всего пугаться. Вообще это искусство. Интересная концепция, да, гиперреализма. Ну вот смотрите. Вот Кентаро Хагивара снял фильм «Токийский гуль». А поднимите руки, кто видел аниме «Токийский гуль»? Ну как-то слабовато. Развита культура аниме, так сказать. Ну, я вас уверяю, есть культовое аниме «Токийский гуль» про гулей. Это фильм «Токийский гуль». Как вы видите, играют актеры, но мы видим уже на экране. Ну, вот аниме «Токийский гуль», да? И это уже явное, ну, явный симулякр. То есть, когда смотришь, конечно, там отношения людей, там гули, ну, вот это явно всегда. Но это еще не гипер. изображение, а вот гиперизображение. Это не фильм, не аниме, это так называемый арт. Ну, на фандоме. Арт. То есть люди изготавливают картинки, постеры по мотивам. Вот чем принципиально отличается моя гиперреальность? Это гиперреальность. Гиперреально. Чем отличается даже вот от такой реальности гипертрофии? Это гипертрофированное изображение, а это гиперреальность, а не гипертрофированное изображение. Вот чем, какое принципиальное отличие? Ну вот то, что пишет Бодрияр, очень точно, на мой взгляд. Сегодня, ну да, секс, а на самом деле вот о чем угодно. Сегодня, показывая секс, вам дают цветную объемную картинку. Хай-фай звук со всеми низкими и высокими частотами. Жизнь как-никак. Дают столько всего, что вам уже нечего добавить от себя, нечего дать взамен. Абсолютное подавление. Давая вам много, у вас отнимают все. Берегитесь того, что так полно вам передается. Где это? Сюда нечего добавить. Понимаете? Нечего. Еще ярче невозможно. Ну, допустим, если возможно, тогда вот то будет гипер. Ну, есть какой-то предел, когда невозможно уже. Нечего добавить. А что же, ну, это красиво, у нас там захват. А что же у нас отнимается при этом? Что отнимается? Воображение, а оно восходит к этой творческой потенции, да? То есть у меня, я там летаю, у меня вестибулярный аппарат, я весь там, но я уже сливаюсь с этой реальностью, и я уже не могу творить. Меня там творят, так сказать. Это буквально там мой аватар, но я вижу свои руки, а своего соперника я вижу прям, он стоит рядом на коврике, а я вижу его там в виде аватара, да? Мне некогда добавлять, мне надо реагировать, мне надо там жить. Мне надо там жить, но я не могу вообще там жить, это не я там живу. То же самое вот Бодрияр говорит, ну, он имеет в виду вот порно, да? Порно-гиперреальность, он так иногда так называет, порно-гиперреальность. Бодрияр разделяет порно и эротику. Он вводит принцип порнографии, принцип эротики. В чем отличие? В эротике еще что-то прикрытое, значит, что-то есть. В порнографии все открыто, значит, ничего нет. Ну, вот науку он называет порнографическим проектом. Понимаете, вот еще дальше, вот и микроскоп, макромикроскоп и так далее. Это принцип порнографии, говорит Бодрияр. Вот дойти до талого, то, что называется, до дна дойти, так сказать, да? Вот. Вот это принцип порнографии, и если туда дойти, а туда можно дойти пока, теперь с помощью вот интернет-реальности, то возникает гиперреальность. Ну и, наконец, что же делать? А, если вас не впечатляет быть в гиперреальности или там остаться, хотя, конечно, мне кажется, мы еще не там. Знаете, как Бодрияр начинает свою книгу «Транспарентность зла», или как ее перевели, «Прозрачность зла», эссе после оргии. Он говорит, что оргии кончились, оргии освобождения. И теперь люди вялые, теперь после оргии. И вот один отечественный философ Грекалов говорит, вот как-то несправедливо, вот мы, у нас-то оргии не было, а мы уже после. Это совсем кринж какой-то, понимаете? После оргии, а оргии была там где-то. Там усталые, здесь усталые, так сказать, да? Ну, вот таковы, ну, так бывает, так сказать, да? Вместо оргии просмотр. Или вместо полетов просмотр хорошего видео, так сказать. Вместо того, чтобы быть там, посмотреть на это. Или вот туристическая индустрия, ведь она не дает быть там, она показывает только, да? Эти лютые экскурсоводы и так далее. Как-то я один раз только, это не для меня, я не могу такое вытерпеть. Вот зачем ты болтаешь вот это? Сидишь в автобусе, зачем ты вот это болтаешь все? Лютый чё с памятником какой-то? Вот, чё вот это вот? А справа посмотрите, гора, да вижу я гора, так сказать. Она называется так в таком-то году. Вот как бы накрывает все какой-то вербаликой, так сказать, и ничего рассмотреть не могу. Поэтому все время фотографируют люди. Я так понимаю, это истерика по поводу недополученных впечатлений. Они думают, дома дополучат, и, может быть, и дополучат дома. Вот. Как говорится, рациональная семья, это бережливая семья сэкономила на фотографии и запомнила свадьбу, так сказать. Да? Вот. Ну и вот, смотрите, здесь уже содержится рецепт, мне представляется. Это «Симулякры и симуляции», его книга последняя. Люди больше не смотрят друг на друга. Для этого существуют культурные и социальные институции, ну то есть соцсети. Люди больше не смотрят, не совсем не смотрят, а в основном не смотрят на друга, а смотрят в соцсетях. Они больше не прикасаются друг к другу, но существует контакт-терапия. Ходят к психотерапевту. Они больше не ходят, но занимаются оздоровительным бегом. Всюду восстанавливают утраченные способности или деградировавшее тело, или потерянную социализацию, или утраченный вкус еды. Ну, давайте произведем простую операцию, я всегда ее рекомендую, для решения разных проблем. Ну, так, по-простому. Если не получится, тогда идите к другим специалистам, там, психотерапевты, психиатры, похоронные службы, ну, много всяких. Перевернем просто. Люди больше не смотрят друг на друга. А, вот, давайте вот произведем такой эксперимент. Закройте, пожалуйста, глаза и возьмите друг друга за руки, рядом сидящие. Обе руки. Не только с кем вы пришли. Попробуй. Закройте глаза и возьмите за руки. А плюсы-то будут, да? Ну вот, я думаю, что вот такая простая, достаточно. Отцепляйтесь. Это не оргия, так сказать. Вот. Ну вот, кто был в «Матрице», из нее вышел хоть одной ногой, так сказать. Я думаю, не так страшен черт, как его малюют. Смотрите друг на друга, дотрагивайтесь друг для друга, до друга, ходите, а не занимайтесь этой шведской ходьбой, так сказать. Да? Вот просто ходите. Что там еще? Ешьте. Да, вкусно. Ну, понимаете, с чем вкус связан? Вот я описываю в своей книге «Детский мир», когда я сам наблюдал эту ситуацию, когда за столом сидит семья, и, значит, двое маленьких детей очень внимательно смотрят на папу. Суп всем раздали, и папа зачерпывает суп, хлебает, и они ему говорят: «Вкусно?» Он говорит: «Да». И они так: «Ой, вкусно!» Он говорит: «Ой, что-то пересолено». Они так: «Тьфу, тьфу, тьфу!» Знаете, там нет еще вкуса. Вкус устанавливается миметически. Вкусно или невкусно принимается решение. Ну, и они принимают решение. Вам невкусно? Примите решение, будет вкусно. Вам грустно? Примите решение, дайте антоним на грусть. Быть радостным. Как там пикча на эту тему? А что вы делаете, парни, спрашивает девушка, когда грустите? А мы говорим друг другу: не грусти, не грустим. Ну вот, я думаю, какое-то решение лежит в плоскости легкости, но волевой легкости. Воля к легкости. Воля к власти заставляет осуществлять экспансию, производство, улучшение, постоянно лучшую версию себя. Ну вот я провозглашаю волю к легкости, а не к власти. Слишком перетяжелили что-то. Тяжести много. Легкости. Так что легкости вам, вкуса еды, прикосновений и гляделок. Да, пожалуйста, вопрос. И давайте... Микрофон, подождите, пожалуйста. Сейчас дадут микрофон. Да? Ждем микрофон? Да. Потому что там еще же люди виртуально смотрят. Нет, у меня вопрос по поводу легкости. Вы сказали насчет того, что если хронический стресс у человека, то перегружена префронтальная кора. И, соответственно, человек не может принять решение, самообладание летит в тартарары, и никакой легкости быть не может. Я психотерапевт просто. Так, и... Поэтому к вопросу рекомендации легкости можно себя загнать так, что оттуда не выйти. Вот о чем речь. Сейчас, я так и не понял. Возьмем даже вашего этого пациента. Я говорю ему: рекомендую легкость. И в чем риски? Риск, мы не про риск, а про возможность. Насколько при том, что классно, это можно сказать вообще халва-халва, так. Сам может при человеку, это по силам. Это другой вопрос совсем. Ну, я просто... Смотрите, что происходит. Вы интерпретируете мой текст, превращая его в другой. В текст, что я рекомендую легкость, и это легко возможно. Я этого не говорил. Речь идет не о пациентах психиатров или даже психотерапевтов. Да? Вот. Вот есть какая-то склонность спасти всех, что ли. Ну, это вас учат в медвузах. Да нет, это не спасти все человечество, я просто про другое. Нет, смотрите, это склонность, это пресуппозиция. Она дает следующее, она дает когнитивное искажение. Например, без труда не выловишь и рыбки из пруда. И человек думает, о, никогда без труда не выловишь и рыбки из пруда. Но в поговорке этого нету. Никогда туда... вбрасывается, это происходит трансфер такой. Я не говорил, что легкость для всех. А вы это услышали, так? Ну, я услышала. Ну, будем считать, что у меня профдеформация, хорошо. Нет, но я задала глубже вопрос. Просто. Это не профдеформация. Это особенность такая, связанная не с профессией, а с катастрофизацией сознания. Наверное, те, кто работают с теми, кто катастрофизирует, ну, а у вас есть супервизия? Конечно, ну, конечно. Ну, поговорите с супервизором, потому что это одно из когнитивных искажений слышать все, всегда, все, никогда, нигде, там, где этого нету формально. Не говорится, что никогда не выловишь рыбку из пруда. Говорится, видимо, следующий народ-то умен. По общему правилу, как говорят юристы, без труда не выловишь и рыбку из пруда. Вот есть у юристы накопили такой арсенал цинический. Ну, вот, например, по общему правилу. Это значит не во всех случаях. И поэтому тот случай, который вы описываете, это не тот случай. Хотя, я считаю, либо в ноль, либо в плюс. А что? Что если вы скажете ему, знаешь, Вася... Ты очень тяжело относишься к жизни. Надо бы легче, но ты не можешь. Поэтому давай будем лечиться по утвержденной методике. Вот. Не, ну ладно, не будем спорить, потому что больше Хорошо. Слов знает и как переворачивать их. Но я вас услышала, я думаю, вы меня тоже. Спасибо. Угу. Передайте вот микрофон. Не, я не в обиду, будь сказано, я же говорю, я просто говорю, что это есть такая склонность. Я ойкой с людьми занимаюсь, и это очень часто. Вот это квантеры всеобщности вбрасываются туда, где их нету. Все всегда. Ты меня никогда не понимал. Ты меня никогда не понимаешь. Говорит человек, который рассчитывает, что сейчас его поймут, так сказать, да? И никогда уже, ну, как бы это второй закон, это закон противоречия нарушается. Ну, когнитивно-поведенческая терапия основана на том, чтобы вот эти вещи просто распутывать. Вот. Умер мой родной человек, я не могу без него жить. Следующий вопрос, я думаю, вот который я задаю. А вы сейчас живете? Ну, я имел... Вот просто ответьте, вы сейчас живете? Да. Но вы видите противоречие между тем, что вы сказали, я не могу без него жить, и вы живете? Не, ну я... Противоречие видите? Но, понимаете, если человек не в ресурсе, и он отказывается говорить с точки зрения логики, то это уже не мой собеседник. Я же не психотерапевт, я философ. Это к психотерапевту тогда. Что вы там, таблетки, может, ему какие-то надо дать? Ну, я вам так скажу, надо просто пойти снова поучиться или еще что. Вот великая миссия, которая провалена образованием, это логику людям давать. Мой французский коллега говорил, что у них во Франции из детского сада логику грузят детей. Тоже, конечно, можно перегрузить, да? Но совсем вот так вот. А где логика? Вот школа. Чего-то туда не напихали только. Каких-то предметов. Я вот до сих пор не знаю, зачем мне география. Есть извозчики, да везут. Вот. Ну, я имею в виду, посмотришь карты там. Вот я по картам ориентируюсь. Вот. Я не помню, где находится Мадагаскар. Ну, вернее, я помню, где находится Мадагаскар. Вот. Но я могу и не помнить, где находятся Фолклендские острова. И что, как говорится? Но если я нарушаю второй закон логики, мало не покажется. Пожалуйста, вопрос. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос относительно симулякров. Недавно рекомендации. А вот смотрите, является ли воспоминание симулякром? Поскольку то, что было у нас, меняется с прошествием лет, восприятие меняется, меняется само воспоминание, зачастую кардинально. То есть наше воспоминание тоже симулякр? Нет, потому что все-таки, когда, ну, чтобы корректно применять этот термин, нужно говорить о чем-то внешнем, продукте каком-то, а это внутри вас происходит. Это реминисценция называется. Это репродукция. Вы не с прошлым соединяете. Вы соединяете с образом прошлого, а образ прошлого, он, то есть вообще память, зона памяти, это не физиология, это Аристотель. Область памяти, как он пишет, является провинцией воображения. То есть там как бы смесь памяти и воображения. Вот Хальбакс проводил, значит, эти эксперименты, когда евреи, переселялись из Парижа в Иерусалим, да, и потом через какое-то время, они хорошо знают Париж, они описывали улицы Парижа, и там у всех ошибки были. Причем одни и те же. Вот как это? Понимаете? «Социальные рамки памяти», написал книгу Хальбакс, показывая, что с изменением сеттинга и социальных отношений меняется все прошлое. Понимаете, иммигранты помнят то, чего не было у них. И там, может быть, это даже всплывает, и тогда просто паника может быть или еще что-то. Но так устроено, ну, Аристотель говорит, память и воображение – это практически одна область. И как раз вот эти high social tech основываются на тем, что нужно воздействовать на воображение и воздействие на память. Вот знаете, там говорят, искажение истории. Всегда искажение истории. В каждой голове искажение истории. А вот вы учебник читаете, утвержденный кем-то там. Что это решает? Читать – это уже искажать. Но это все-таки не симулякровидные реальности, потому что симулякры – это все-таки внешнее. А вот то, что вы на экране видите, и то, что вы видите на внутреннем экране, это не одно и то же. Тогда еще прям один быстренький. А эффект Манделы, если это же внешнее проявление, это не внутреннее, это будет? Что за эффект? Эффект Манделы – это когда есть какой-то... это воспоминание. Ладно, все, я понял. Окей. Я, конечно, знал, что такое эффект Манделы, видите? Зачем мне работать? Возможно ли попадание реальности в этот список смертей? И, смерть реальности? Возможно ли такое? И вот как гиперреальность, которая ее заменяет, возможно ли ее смерть, если прокрутить еще наперед? Нет, я думаю, смерть реальности невозможна. И там как бы есть бессмертные вещи, так сказать. Потому что такое реальность? В отличие от действительности. Ну, то есть вот есть гиперреальность, есть виртуальная реальность, а есть якобы есть действительность, это вот... Вот люди думают, вот сейчас действительность, да? То, что действительно. А что такое реальность? Вернее, что такое реальное? Реальное – это то, что оказывает давление. А что оказывает на человека? Почти все. Ну вот смотрите, воздух, который сейчас мы дышим, он нереален. Но если его откачать, и вы начнете задыхаться, он реализуется. Он станет реальным. То есть реальное – это то, что сопротивляется вам. Если ничего не сопротивляется, это труп. Понимаете, до смерти... существа человеческого есть реальность. Поэтому смерть реальности совпадает со смертью человека, поэтому достаточно смерть человека назвать. Но если люто пофантазировать, то можем себе представить зомби, тогда это называется. Понимаете? То есть такие как бы похожие на людей, но со смертью реальности. Для них нет ничего реального, они действуют как автоматы просто. Ну вот автоматы. Зомби в том смысле, что прям тело человека, но там какая-то автоматическая программа, может быть даже сложная программа. Ну ладно, это читайте мою книгу, я описал это под видом ботов. И выделил два вида ботов. R-ботов, это, вернее, рациональные боты, это R-боты, и эмоциональные боты, E-боты. Два типа ботов. Вот. Так, ну хорошо. На этом давайте завершим. Я вот делаю анонсы. Значит, 22 мая, это воскресенье, июня. Господи. Вот видите искажение. Профессиональная деформация. Я не живу во времени, и никому не рекомендую, но вы живите. 22-го, иначе как вы придете? Или вам тоже будут звонить и говорить, выйди из дома, пройди, как мне, я же бот просто. 22 июня, воскресенье, будет занятие по сократический диалог. Искусство задавать вопрос. Этот метод хорошо применим в психотерапии, в частности, и в педагогике. Ну и так, в интернете можно троллить им. Вот. Кто чем интересуется. И 27 июня в пятницу... 27 июня в пятницу, Елена, что, ничего не написано? А? Да, вот то, о чем я говорил. 27 июня русские религиозные философы о русском характере. То есть, что такое русский? Что об этом писали русские религиозные философы? Короче, если у кого-то есть вопросы, что такое русский, приходите, так сказать. Да. А? Пару. Бердяев и Булгаков. Сергей Булгаков и Николай Бердяев. Вот вам пару солидных людей, которых уже нету, но идеи их есть. На этом все. Спасибо.